1956. Однажды мы это отмечали. Wir haben das einmal gefeiert. Думаете, мне дадут номер? Glauben Sie, ich bekomme die Nummer? Наверняка. Aber sicher. Не беспокойтесь. Keine Sorge. Пожалуйста, вот вам все. Bitte, da haben Sie alles. О, большое спасибо. О, herzlichen Dank. Не за что. Keine Ursache. Не стоит благодарности. Nichts zu danken.